Клеопатра VII Египетская, 69-30 до нашей эры, царица Египта. Она правила с 51 года до нашей эры. Будучи еще совсем юной в борьбе с Птоломеем XIV за трон Египта, Клеопатра прибегла к помощи Гая Юлия Цезаря, чьей любовницей она стала. После смерти Цезаря, когда в Риме разгорелась борьба за власть между триумвирами Антонием и Октавианом, Клеопатра стала сначала любовницей, а потом женой Антония. После поражения от войск Октавиана Антоний покончил жизнь самоубийством, бросившись на меч. Тем временем Клеопатра заперлась в мавзолее с двумя служанками. Когда Антоний истекал кровью, его по приказу Клеопатры принесли к ней в мавзолей и с помощью веревок втащили внутрь, через окна второго этажа. Первый этаж был забаррикадирован. Несостоявшийся император умер на руках Клеопатры. Октавиан хотел оставить Клеопатру в живых, чтобы провести по Риму в униженном виде, закованную в цепи и привязанную к колеснице, во время торжественных празднований победы, триумфа. Парламентеры, посланные им, разумеется, скрывали это, но обещали царице, что если она отречется от трона, Октавиан поступит с ней милосердно. Клеопатра заявила, что отречется только при условии, что царем Египта будет ее сын от Цезаря, Цезарион. Но это Октавиан, на это Октавиан не соглашался. Он намеревался сделать Египет своей вотчиной. Клеопатра грозила, что в случае отказа она покончит самоубийством. В свою очередь Октавиан грозил, что убьет детей Клеопатры, Птоломея и Клеопатру Селену, которые захватили его воины. Переговоры были долгими и тяжелыми. Октавиан, добиваясь официального отречения Клеопатры, старался соблазнить ее тем, что он оговорит права наследников, за исключением прав Цезариона на трон. Чтобы приглушить подозрения Клеопатры, Октавиан устроил пышные похороны Антония и позволил участвовать в них Клеопатре. После похорон царица вернулась в мавзолей. Несколько раз на дню она решалась на самоубийство, но мысль о детях-заложниках останавливала ее. Весь август 30-го года Клеопатра страдала от лихорадки, жары и душевных мучений. 28 августа ее посетил сам Октавиан. «Когда он вошел, — пишет Плутарх, — она вскочила с ложа и, как была в легкой одежде, бросилась к его ногам. Волосы ее были растрепаны, лицо искажено, а под глазами темные круги. Вокруг грудей виднелись рубцы от ритуального бичевания. Во время похорон Антония ее внешний облик отражал состояние души. Но, несмотря ни на что, очарование и вызывающая красота юности не оставили ее, и она вся светилась обаянием. Во время беседы Октавиан уверял царицу в своей благожелательности и ушел с уверенностью, что почти убедил ее отречься от всех прав. Тем временем в Клеопатру влюбился один из римских офицеров, поставленных наблюдать за мавзолеем, Корнелий Долабелла. Он и раскрыл ей тайные планы Октавиана, сказав, что тот считает царицу оправившейся от болезни и собирается через несколько дней перевести в Рим вместе с детьми. Но Цезариона он в любом случае убьет, чтобы тот не мог претендовать на престол. И тогда Клеопатра наконец решилась умереть. Она и спросила у Октавиана разрешение посетить могилу Антония, а затем, вернувшись в мавзолей, приняла ванну. Служанки натерли ее благовониями, причесали, одели. Наступило время обеда. Возле двери мавзолея появился крестьянин с корзинкой и сказал римским стражникам, что принес для царицы свежие фиги. Кто-то из стражников проводил его в комнату царицы. При виде крестьянина с корзиной Клеопатра громко воскликнула: «А, вот и она!» Стражники выпроводили крестьянина, а Клеопатра сунула руку в корзину, где находилась принесенная по ее просьбе ядовитая змея, очевидно, кобра. Укус был смертелен. Спустя небольшое время к стражникам вышла служанка и попросила отнести во дворец для Октавиана папирус с посланием царицы. Папирус отнесли. Прочитав его, Октавиан пришел в бешенство. Там было написано: «Хочу быть похороненной в одной могиле с Антонием». Когда римские офицеры ворвались в мавзолей, они увидели мертвую Клеопатру с короной Птоломеев на голове. На ее руке были обнаружены две крохотные ранки от змеиного укуса. Октавиан попытался спасти царицу, послав к ней псилов, членов североафриканского племени, считавшихся целителями змеиных укусов. Римляне считали, что в их теле содержится яд, гибельный для змей, и, соответственно, противоядие от укусов. Псилы должны были высосать яд у Клеопатры, но, разумеется, это не помогло. Раздосадованный Октавиан казнил Цезариона и сына Антония от брака с Фульвией. Правда, детей, рожденных Клеопатрой от Антония, он оставил в живых. А саму царицу он все же протащил за колесницей во время триумфа, но только в виде золотой статуи.